Глава 17. Жизнь 7. Квестовое чудовище. Читер пробрался через последний завал, устроенный на сброшенной на лестничном пролете мебели, свернул к решетчатой двери, раскрыл ее без малейшего намека на скрип. Но вот он и на месте. Снова на крыше, как это у него традиционно заведено. Наклонив голову, чтобы редкие капельки затянувшегося с утра дождичка не попадали в лицо, прошел наискосок к углу, сдернул полиэтиленовый пакет, прикрывавший стул, притащенный из квартиры на последнем этаже, пристроился на него и осведомился у сидящей рядом киски. Как обстановка? Та, оторвавшись от громадного бинокля, установленного на трехногом штативе, медленно покачала неприкрытой капюшоном бритой головой. Никак. Этот дом мертвый. Здесь все мертвое. Фигня какая-то, так не бывает. Поясни. Ты помнишь, кого мы видели на въезде? Там были мертвяки. Из-за них мы не сунулись в город на машине, оставили ее, пошли пешком. По пути нескольких пришлось привалить по-тихому, а теперь видишь хотя бы одного. Весь этот район как ядовитым газом отравлен. Полностью вымер. Мы со вчерашнего вечера тут сидим, но не в обычную оптику. Ни в тепловизор, ни разу никого не заметили. Так не должно быть. Думаю, тут и правда крутая элита засела. Такая крутая, что даже другие близко не показываются. Если не веришь, сходи на другой край крыши и сравни. Сразу увидишь, что ближе 500 метров к нам с той стороны не приближаются. До того дома остается еще 700. Вот и представь, как надо бояться, чтобы за километр с лишним обходить такое страшное место. Я тебя понял. А я не понимаю, что делать дальше. Элита должна чем-то питаться, а не торчать сутками на одном месте. Ей много еды нужно. Ей же... Ой, мамочка! Ты чего? Туда смотри. На второй подъезд среднего дома. Быстрее смотри. Выбирая позицию для наблюдения за нужным местом, читер решил обосноваться на 20-этажном жилом доме, стоящим бок о бок рядом с таким же, но еще недостроенным до конца. Это сооружение доминировало над всеми прочими, в том числе зданием, в котором находилось искомое. Следовательно, по его крыше или верхнему этажу можно перемещаться, не опасаясь, что тебя заметят сверху. Хуже нет в долгой засаде, когда приходится каждое движение совершать с оглядкой. А то, что засада намечается долгая, читер предполагал изначально. Очень уж не хотелось терять еще одну жизнь, а спешка – кратчайшая дорога к гибели, когда речь заходит о высокоуровневых зараженных. Вечер провели за наблюдением, ночь, утро, и вот, наконец, что-то начало происходить. Посмотрев в указанном направлении, читер едва удержался, чтобы тоже не начать мамочку звать. Даже без бинокля понятно, насколько паршивы дела. Тварь, выбравшаяся, наконец, из дома, размерами потрясала даже с такой дистанции. 2 тонны? Берите больше, если перепуганные глаза не врут. А несмотря на такую массу, передвигалась она с проворством профессионального бегуна, гибко изворачивалась на ходу, чтобы успевать рассматривать все вокруг. «Пригнись!» — громко прошептала киска. «Ты сильно светишься, заметить может!» То, что девушка побоялась говорить нормальным голосом, показывает, насколько сильно на нее повлияло зрелище. Ведь должна понимать, что монстр на таком расстоянии ничего не услышит, слух у тварей не настолько феноменальный. Но зато сразу осознала, что читеру лучше на виду не маячить. Если элитник промчится в паре другой сотен метров, велик шанс, что засечет новичка. Одна из дополнительных характеристик – скрытность. Играла в жизни иммунных чуть ли не главнейшую роль. Из ее названия можно предположить, что ее уровень влияет на шанс обнаружения противником. Как у людей, так и у НПС и монстров тоже имелись свои параметры. Они их тоже прокачивали, повышая свои уровни. Разницы этих показателей просчитывались системой при взаимодействии. Пары цифр больше разницы, и ты спасен. Тебя заметили? Верная смерть. Читер – новичок. Его скрытность достигла 12. Этого мало. Таких игроков серьезные твари замечают, даже если мельком взглядом по укрытию проведут. Это называется «человек светится». Конечно, не все так безнадежно. На большом расстоянии даже нулевой уровень не сильно бросается в глаза. Но сейчас спутница права. Лучше скрыться за бортиком. От греха подальше. Монстр очень уж активно башкой вертит. Того и гляди, бросит взгляд на крышу. А уж как до нее добраться, непростая абразина знает прекрасно. Чем круче чудовище, тем выше интеллект. Все как у игроков. Сидеть, ничего не видя, неинтересно. Негромко поинтересовался. Ну что там? Пробежала через стоянку и за торговым центром пропала. Не знаю, где она сейчас. Читер, она нереально огромная. Я таких только на видео видела. Вживую первый раз. И что мы теперь делать будем? Как это что? Убьем ее и пойдем искать альбом. Очень смешно. А что ты предлагаешь? Сгонять за альбомом, пока ее нет? Ты сама говорила, что твой дар недалеко достает и работает не очень быстро. Сколько у тебя на обыск домов уйдет? 2 часа? 3? 4? 10? А эта сволочь шипастая может вернуться в любой момент. Так что придется ее валить. Ты случайно не забыл, какие у нас уровни? Я всего лишь 17-я, ты вообще 11-й. Это даже не смешно. Читер, торопливо взвесив все за и против, решился выдать долю откровенности. Я элиту уже валил. Сам справился. С тобой это проще будет. Да ты вообще заврался. Элиту валил. Да еще и сам, ага. А как ты думаешь, откуда у меня тот мешок взялся? Да откуда угодно. В жизни не поверишь, что ты в одиночку обнулил элиту. Давай поспорим на твою долю, что завалю. Интересно, как я получу свою долю, если выиграю? Логично. Это минимум 62-й уровень. Я думал, тут окажется что-то попроще. Нет, читер, против такого нам делать нечего. Вот ведь упрямая. Ладно, я сам его завалю. Ты, главное, помоги потом найти альбом. Ты что, серьезно? Нет, мне делать нечего. Решил пошутить. О, возвращается. Тащит кого-то. Смотри, он лотерейщика порвал, на шипы насадил, как ежик, котлетку и бежит назад. Довольный. Пообедать захотелось. Лотерейщиками питается. Крутой урод. Слушай, читер, если ты не заливаешь, расскажи тогда, как элиту убивал. Раз уж у нас общее дело, кончай темнить. Первый раз из винтовки, второй из пулемета. Даже 2 раза? Ну офигеть. Так врать и не краснеть. Ну ты и талант. Да там броня такая, что автоматическая пушка не всегда пробивает. Первого я свалил сзади, в споровый мешок. Опять вранье. У них споровый мешок сзади тоже прикрыт. Да, сзади прикрыт, но не снизу. Элитник нагнулся, я выстрелил. Да он тебя спиной за 50 метров увидит. Я спрятался дальше. И попал? Что скажешь, руки не задрожали? Они боялись дрожать. В это я поверю. А второго как? Тоже ждал, пока он к тебе задницей нагнется? Да к тебе, блин, страшно спиной поворачиваться. Второго я ранил из гранатомета и добил из пулемета. Из того пулемета, который в пикапе стоит. Он не пробивает броню. Есть одна тонкость. Да, не пробивает. Но при попадании пуля ослабляет пластину. Скалывает куски. Возникают трещины. Если попасть в то же место еще раз, повреждений станет еще больше. Несколько пуль и защиты на этом участке не остается. Я хорошо стреляю, а расстояние было небольшое. Прокачанные игроки стреляют получше тебя, но они такое делать не умеют. А я умею. Это твое умение иммунного, что ли? Думай, что хочешь. В общем, просто подожди, сам справлюсь. Постой. Если сам справишься, зачем тогда я тебе нужна? Ты говорил со мной проще. Ну да, проще. Но это риск для тебя. Ты со мной по-честному. Я тоже с тобой по-честному. Нанималась за половину добычи. В стороне отсиживаться некрасиво. Так что ты задумал? Какой план? Он тебе не понравится. Подготовку к этому бою читер начал еще в пирамиде, запасаясь необходимыми вещами. У того же торговца НПС взял в аренду винтовку, оставив за нее солидный залог. Оружие старое, выпускалось ограниченно, относится к улучшенному. На ней стоял модификатор, дающий небольшую прибавку к начальной скорости пули. Это положительно сказывается как на точности, так и на пробивающей способности, что очень не помешает, когда речь заходит об элитниках. Из этой винтовки в годы Второй мировой войны подбивали танки вермахта. Простое оружие с огромным весом и такой же отдачей. Ценилось оно дешевле лучших представителей своего класса, но не намного, да и модификатор полезный, за такой сдирали безбожно. Так что если читер не сумеет ее вернуть и потеряет залог, это болезненно ударит по его финансам. Сейчас винтовка стояла на столе, увенчанная так называемым кирпичом дульного тормоза, а конечность ее длиннющего ствола забралась прилично за край бортика крыши. Читер восседал на неудобном кресле, с трудом протащенном в узкую дверь, и наблюдал, как киска беспечно слоняется по голому пустырю, располагающемуся на пути к тройке злополучных домов. Девушка наворачивала круги, пиная при этом всякий хлам, иногда зачем-то нагибаясь и при этом непрерывно насвистывая. Звук с такой дистанции читер различить не мог, но характерная форма сжатых губ не оставляла пищи для других догадок. Слух у элиты не чета человеческому, должна услышать, обязательно должна. Но вот уже почти 10 минут прошло, а тварь даже на глаза не показалась. Сожрала лотерейщика и решила, что на сегодня с нее достаточно? Нет, не может такого быть. Это ведь мертвяк. У них на уровне рефлексов вбито, что иммунного надо атаковать при любой возможности. Закон континента. А законы здесь не принято нарушать. Тогда в чем дело? В том, что это не просто мертвяк, а мертвяк, завязанный на случайно полученное задание? Может, по неизвестным правилам, созданным для этого случая системой, он ни при каких обстоятельствах не должен атаковать людей в окрестностях охраняемого здания? Тогда что остается? Забраться в его владение? Ну да. И что потом? А потом читер потеряет единственное свое преимущество – дистанцию. Киска, не выдержав, поднесла к рту радиостанцию. «Эй, читер! А этот непись не говорил, что местный элитник глухой? По-моему, твой план не только глупый, он еще и пустышка. Блин!» Девушка, не успев развить тему, припустила прочь от громадной твари, появившейся из ниоткуда. Только что на пустыре ни намека на зараженных не было, и вдруг нарисовалась образина метров в 150 от киски. Ее это настолько впечатлило, что в первый миг она бросилась куда попало, но одумалась, тут же откорректировала курс, направляясь прямиком на позицию читера. Не просто мертвяк, а мертвяк элитный. Со своими непредсказуемыми умениями, в том числе маскировочными. План все же сработал. Не совсем так, как предполагалось, но сработал. Вот только говорить об успехе пока что рановато. Читер припал к прицелу. Старый и простой, всего лишь четырехкратный, зато надежный, как молоток, и поле зрения неплохое. С элитой сложности не только из-за ее брони. У высокоразвитых тварей масса других нехороших качеств. Например, они, несмотря на размеры, поразительно быстры и маневренны. Стрелять по ним в движении издали – задача из задач. Но киска сейчас существенно упрощала решение. Она бежала по прямой. Тварь, как это у них принято, мчалась точно к ней, следовательно, находилась на одной прямой, вдоль которой уставился винтовочный ствол. Никакие боковые поправки не потребуются, день почти безветренный, смещений цели вправо или влево нет и не предвидится. Поймав монстра в прицел, читер чуть было не передумал стрелять. Уж больно страшно выглядит, чуть ли не все поле зрения занял. Преувеличение, конечно, ведь у страха глаза с арбузы, но зрение не так уж сильно привирало. Плавный вдох, и теперь самое главное – активировать улыбку фортуны. Втирая киски по ушам о своем величайшем мастерстве меткого стрелка, об этом умении читер скромно умолчал. И то, что именно с его помощью завалил вторую элиту, тоже упоминать не стал. Без удачи сейчас никак, потому что вбивать пуля за пулей точно в одну точку за сотни метров никакой меткости не хватит. Даже идеальный стрелок будет промахиваться, ведь участвует не только он, а и оружие, а у каждого ствола есть непредсказуемое рассеивание. Винтовка легнула копытом разозленного жеребца. Читер едва не улетел вместе с креслом, мысленно похвалив себя за то, что догадался устроить за его низкой спинкой тяжеленную баррикаду из всего, что под руку подвернулось. Винтовка полуавтоматическая. Тратить время на возню с затвором не пришлось. Успел выстрелить еще дважды, после чего мир, заигравший красками повышенной яркости при активации улыбки Фортуны, померк до обычного состояния. Все. Запредельная удача взяла перерыв на сутки. Теперь остается только чистая меткость. Тварь, словив за несколько секунд три пули в треугольную пластину, расположенную в основании шеи, не подохла. И это при том, что читер использовал самые дорогие, редкие патроны с сердечником, изготовленным из карбида вольфрама, что позволяло добиться максимальной бронепробиваемости. Или удача схалтурила, или еще что-то не так пошло. Но элитник, вместо того, чтобы замертво рухнуть из-за поражения жизненно важной части организма, лишь плюхнулся на пятую точку и ошеломленно раскачивался сбоку на бок, будто ему только что от души врезали исполинской кувалдой по макушке. То ли не знает, в какую сторону рухнуть, то ли в себя приходит. Крайне неудобные движения, ведь амплитуда у них приличная, а вектор направлен перпендикулярно линии стрельбы. Но делать нечего. Читер потратил два оставшихся патрона, целясь в то же место, после чего начал торопливо перезаряжаться. Магазин только один остался, больше у торговца не нашлось. Да и кто знал, что схватка настолько затянется? Это ведь элита, тут не сразу побеждаешь. Или смерть доберется до тебя быстрее, или ты патроны успеешь израсходовать. Взвел винтовку, вновь припал к прицелу. Пока перезаряжался, монстр перестал раскачиваться, только башкой трусил и зачем-то загребал передними граблями землю, отшвыривая ее далеко назад. Уже две приличные вытянутые ямы успел вырыть. Это хорошо, что не раскачивается. Прицелившись все в тот же щиток, читер потянул за спусковой крючок. Жестокий удар отдачи и... Ура! Тварь, наконец, завалилась. Продолжает дергаться и лежит неудобно. В таком положении стрелять в прежнее место не получится, а споровый мешок не показывает. Там даже под неудобным углом есть смысл попробовать, ведь броня потоньше, чем в других местах. Однако, нет, не судьба. А это еще что такое? Киска вместо того, чтобы продолжать улепетывать, что есть духу, от оставшейся за спиной твари, возвращается, описывая дугу вокруг все еще живого и, следовательно, смертельно опасного чудовища. Чертыхнувшись, читер выстрелил элитнику в голову. Пробить не надеялся, максимум ошеломить, ведь удар должен получиться нешуточным, а зараженному до этого уже нехило досталось. Подхватил рацию, нажав передачу, заорал. «Ты чего творишь, ненормальная? А ну бегом назад!» Но девушка даже не дернулась в его сторону, так и продолжала огибать монстра. Еще раз чертыхнувшись, выстрелил дважды в голову. Элитник будто мысли читал или прекрасно понимал, что именно происходит, и не показывал ни споровый мешок, ни искореженную дорогими пулями броневую пластину. Так что ничего другого читеру не оставалось. Хотя по суровым законам континента правильнее предоставить эту сумасшедшую особу самой себе, чем пытаться ее прикрыть. А киска, обойдя наконец монстра, припала на колено, прижала автомат к плечу и начала садить зараженного короткими расчетливыми очередями. Только сейчас до читера дошло, что если она и тронулась умом, то не настолько сильно, как предполагалось. Девушка, пользуясь тем, что элитник завалился, заняла позицию точно напротив выхода из его спорового мешка и пыталась попасть в уязвимую точку с пары десятков метров. Расстояние плевое, но ей только что пришлось побегать, что вредно для спокойствия дыхания. Волнение тоже сказывается, да и цель непредсказуемо дергается. Не те условия, чтобы демонстрировать идеальную меткость. Но нет. Какая-то из очередей прилетела именно туда, куда надо. Ноги твари забились в характерных конвульсиях. Знакомый танец. Повреждена нежная начинка спорового мешка. Но расслабляться не стал. Помня, что в винтовке остался всего лишь один патрон, подхватил пустой магазин и начал торопливо его снаряжать, то и дело бросая при этом взгляды в разные стороны. Нашумели здесь изрядно, а в городе хватает самых разных зараженных. Конечно, они стараются не приближаться к проблемному месту, но голод может оказаться посильнее страха перед элитником. Именно благодаря тому, что крутил головой, уловил отблеск вдали. Солнце так и скрывалось за тучами, но как раз в этот момент почти выглянуло через едва прикрытую облачную прореху. Этого хватило, чтобы его луч отразился от ветрового стекла, угодив именно туда, куда надо. В глаза читеру. Машина. Добротно защищенный грузовик, причем такие продуманные редко встречаются. Видно, что над ним поработали старательно, душу вкладывая. Возможно, не уступает некоторым серийным бронетранспортерам. Уж очень все в нем гармонично смотрится. От силового внешнего каркаса, на котором крепились крупноячеистые стальные листы и сетки, до уплощенной и затейливо скошенной башенки с крупнокалиберным пулеметом. Читер, отложив магазин и патроны, вновь взялся за рацию. «Киска, не расслабляйся, у нас новые неприятности. Сюда едет какая-то машина». «Кто?» «Да откуда я знаю?» «В темпе вычищай мешок и сваливай оттуда». «К тебе?» «Нет, беги куда угодно, но только не ко мне. Если они начнут тебя выслеживать, я прикрою. Ты не ввязывайся, просто сваливай». «А ты?» «Если они меня завалят, дождись, когда вернусь с респа. Или оставь мою долю в хранилище, в пирамиде. Я там арендовал ячейку на 30 дней». «Давай уже в темпе!» Девушка и без понуканий не медлила. Подскочила к продолжавшей сучить ногами твари, присела. Блеснул короткий нож, и вот уже в подстеленную куртку отправляются несколько бесформенных черных комков. Торопливо их завернув, киска вскочила, на миг замерла, уставившись на позицию читера, кивнула, развернулась, припустила прочь, огибая тройку домов, в одном из которых скрывался вожделенный альбом. А читер занялся, наконец, магазинами всерьез. Винтовка. Единственное оружие, от которого возможен толк в вероятном столкновении. Новички на таких машинах, если и катаются, то не толпой, а удачно пристроившись в коллектив опытных игроков. А это похлеще одиночной элиты получится неприятность. Если, конечно, не разойдутся без конфликта. А конфликт очень даже вероятен. Похоже, незнакомцы услышали шум и едут выяснить, что случилось. Это уже о многом говорит. Они не боятся приближаться к месту, которое может привлечь множество тварей, и не смущаются по поводу того, что рискуют оказаться под обстрелом. Либо полностью отмороженные психи, либо чересчур уверенные в своих силах профи. Машина, игнорируя бездорожье, двигалась напрямик, пока не уткнулась в заполненный водой котлован заброшенной стройки. Объехав его, начала сильно забирать влево. Складывалось впечатление, что ребятки попросту потеряли направление на притихшую стрельбу. Сбоку выскочила пара резвых бегунов, припустила следом, но метров через 300 зараженные неестественно резко остановились, будто врезались в невидимую стену. Похоже, страх на приближение к логову элитника продолжает действовать. Ну да, вон сколько здесь патронов разного калибра извели. Должны стаей набежать на такой шум, но ни один не нарисовался. Грузовик уже почти было скрылся за торговым центром, куда не так давно монстр бегал за обедом, но вдруг почти остановился, развернулся и уверенно направился прямиком к затихшей туше. Ну вот и все. Заметили. Не пройдет и пара минут, как выяснит два важных момента. Элитник убит только что, и его споровый мешок полон так же, как касса борделя при санатории для импотентов. А дальше может всякое начаться. Грузовик остановился метрах в 20 от поверженного чудовища. Башенка крутанулась, наставив пулемет на те самые дома, которые являлись целью похода. Все правильно, контролируют наиболее опасную позицию на случай возможной засады. Задняя дверь распахнулась, Оттуда ловко выскочили двое. Одеты не абы как, а тщательно подобранная амуниция. Головы прикрыты полусферами громоздких шлемов, оба с автоматами, обвешанными всевозможными приблудами. Потому как двигаются, заметно, что парни не из детсада заявились. Четко перемещаются к туше, но при этом оба похожи на капли ртути, загнанные в наклонный лабиринт. Действуют быстро, плавно, уверенно и непредсказуемо. Или подозревают, что тут снайпер поработал, или они всегда это подозревают, как и полагается, профессионалам. Один присел над головой поверженной твари, вскочил почти сразу, и 3 секунд не прошло. Оба синхронно развернулись и припустили назад к машине. Хлоп, и дверца закрылась. Загудел мотор, грузовик стронулся с места и начал разворачиваться. Читер, наблюдая за ним через прицел, увидел, как люк на башенке распахнулся, из него по пояс высунулся один из скрывшейся пары или кто-то другой в похожем шлеме и прочей амуниции. Человек уверенно развернулся в сторону позиции, небрежно помахал правой рукой и неторопливо, но и без лишней медлительности, скрылся в недрах машины. Спустя пару минут лишь затихающий гул напоминал о грузовике. Незнакомцы умчались так же резво, как и прибыли. Поднеся ко рту рацию, читер произнес: «Порядок, возвращайся». «Уверен?» «Да». «А что там было?» «Все потом, возвращайся». Это явно не тот случай, чтобы речь шла о хитроумном коварстве. Незнакомцы все осознали, показали, что они люди миролюбивые, и убрались, не намереваясь возвращаться по-тихому. «Что осознали?» «Это ведь очевидно. Просто надо посмотреть на ситуацию с их стороны. Едут по своим делам, никого не трогают, и вдруг слышат несколько выстрелов из крупнокалиберной винтовки и чуть автоматных очередей. Им, естественно, становится интересно, что ж там происходит, и нельзя ли как-нибудь на этом подзаработать. Ограбление трупов или отжим трофеев на континенте – такое же обычное дело, как снег посреди зимы. И что они видят по приезду? Они видят тушу элиты и не видят тел игроков, павших в ожесточенной схватке. Неравной схватке. Почему неравной? Да потому что с элитой полагается воевать при помощи гранатометов, автоматических и прочих орудий, массового применения крупнокалиберных пулеметов в связках с мобильными огнеметами, установками на автомашинах и прочим. Большие стволы в больших количествах – вот что нужно. Однако здесь не гремели взрывы и не стрекотала частая пальба. Меньше 10 выстрелов из снайперки, чуток бесполезный против такой дичи автоматной пальбы, после чего тишина и мертвяк с опустевшим споровым мешком. Не мудрено предположить, что здесь работала группа, круче которой только яйца, неделю варившиеся в магме Везувия. Не каждому захочется с такой связываться. Одно дело нагреть на чем-нибудь каких-то слабаков, чем здесь зачастую грешат самые порядочные с виду люди, а другое – иметь дело с теми еще умельцами, запросто сносящими элиту в несколько выстрелов. Внимание! Отрядная победа! Уничтожен опаснейший зараженный. Уровень 80. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Примите поздравления, это была прекрасная битва. Вы победили противника, превышающего сумму уровней воинов вашего отряда, более чем на 50 уровней. Редкая победа. Получено свободных очков к основным характеристикам 60. Получено свободных очков к дополнительным характеристикам 25. Получено 14 очков к прогрессу ловкости. Получено 224 очка к прогрессу ментальной силы. Получено 22 очка к прогрессу скрытности. Получено 134 очка к прогрессу меткости. Получено 68 очков к прогрессу удачи. Получено 47 единиц гуманности. Все. Бой закончен. Система это признала, а в этом вопросе ей принято доверять. Непростая с виду команда игроков предпочла не связываться с жалкой парочкой новичков. Забавно приятный момент.